Докторский час. Добрый день, друзья. Это программа «Докторский час». Время пришло придумать, подумать и поговорить о здоровье. И поэтому в студии радио ВК кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич. Добрый день, добрый вечер уже скорее, наверное. Сегодня такая тема, скажем, многим, наверное, знакомая, так или иначе. Надеюсь, понаслышке в большей степени, конечно. Говорим мы сегодня о таком заболевании, как панкреатит. Поджелудочная железа. Правильно, панкреас. Да. И далее, Юрий Евгеньевич, я передаю вам слово. Панкреатиты – это, так скажем, действительно, наверное, группа заболеваний, которые всегда лежат, так скажем, в прицеле и у хирургов, и у терапевтов. То есть такая вещь вроде как встречается достаточно часто. Очень часто теперь на УЗИ смотрится обследование, поэтому информация доступна. Диффузное нарушение поджелудочной железы. Это уже диагностические критерии панкреатита в любом случае, хронического. Мы подразделили сейчас, в нашей передаче панкреатиты на две категории. Там это острая форма и хроническая. Острая форма – это всем известная вещь, что человек долго не ел, да? Он голодал, где-то находился, в тайге заблудился, там в море. Его выбросило куда-то, не было возможности у него принимать пищу, потом поел. Ой, сразу не кормите, а то помрет. Человек как раз и умирает от панкреатита, то есть от острого панкреатита. Острый панкреатит – это, как правило, заболевание, которое лечится ножиком, к сожалению, потому что там пробуют его, там смесь сальникова есть, там растворы новокаина с глюкозой. Это такая вещь достаточно опасная. Лечение ножом, это уже приводит, как правило, к инвалидизации человека, потому что поджелудочную железу, ее, в общем-то, это, так скажем, не парный орган, восстановить его достаточно сложно, и он очень не берет на себя никакой другой орган его функции. Поэтому с поджелудочной железой, с ней на самом деле шутить совсем даже не нужно. Ильич, мне кажется, просто нужно сейчас немножко рассказать, какую роль, собственно, функцию она выполняет, и механизм возникновения заболевания. Поджелудочная железа, у нее, она характерна тем, что она и это орган и внешней секреции, и, в общем-то, внутренней секреции. У него общие протоки есть с тем же самым желчным пузырем, то есть фатерососочек, куда она в двенадцатиперстную кишку дает свою продукцию в виде того же самого панкреатина, который многим известен как препарат. Достаточно много препаратов, которые стараются помочь, или заместить функцию поджелудочной железы. Это всем известные мези. Это панкреатин, это фестал, это креон. Их можно перечислять множество, они в той или в иной форме как раз содержат ферменты поджелудочной железы, направленные на улучшение пищеварения. То есть справиться с тяжелой пищей, жирной, белковой. Эти препараты помогают. Это функция поджелудочной железы. Также у нее функция, как внутренняя секреция, это тот же самый инсулин. Вырабатывается в островках Лангенгарса в поджелудочной железе и является необходимым условием для утилизации сахаров, глюкозы в частности. Тоже всем известно, что головной мозг питается преимущественно глюкозой. И без ее нормального уровня в крови мы не можем нормально не работать, не жить просто. Поэтому как раз регулировка уровня глюкозы в крови – это прерогатива поджелудочной железы. Вот. И то, что вот острый панкреатит, не дай бог, конечно, его не допустить, потому что, ну, одно дело, человек куда-то выпал в какие-то экстремальные условия, то есть ему тут надо просто выжить и потом, естественно, грамотно выйти из этого состояния голода. Но есть еще вещи, когда человек пытается там с помощью диет, с помощью голодания, с помощью определенных аскез, так сказать, поправить свой внешний вид, имидж, и вот человек начинает голодать, и, к сожалению, тоже имеет высокий риск прийти к острому панкреатиту. А еще раз повторяю, это такая вещь, с которой не шутят, и острый панкреатит очень часто приводит к инвалидизации. Ну, я же не говорю о гибели человека. Поэтому вот с этим шутить не нужно. Абсолютно. Поэтому вход в голод и выход из голода, ну, тоже известные вещи, и выход из голода всегда бывает сложнее, чем вход в него. Поэтому с этим шутить лучше не стоит. Евгеньевич, а какие-то еще существуют причины возникновения острого панкреатита, ну, кроме, скажем, вот недоедания? Травма. Понятно. Самая простая причина. Травма, удар по животу, падение с высоты, вибрационные какие-то моменты. То есть это такая механическая, что ли, воздействие механическое? Механическое, да. Механическое или ударно-волновое. То есть при работе на различных механизмах, то есть когда трясется, тоже это. Такое может быть. Ну, человек стоит на платформе, которая постоянно ходит ходуном. То есть это вот такое, ну, такое бывает. Вот поэтому механическое ударно-волновое воздействие такое может быть. Ну что ж, вот затронули тему, так сказать, острого панкреатита, да? Ну, тогда встречается, к счастью, значительно реже, чем хронический. Докторский час. Напоминаю, сегодня мы говорим о панкреатите с кандидатом медицинских наук, врачом клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Вот помогаю ему я, Олег Тихомиров. Хронический панкреатит, ну, гораздо более, конечно, распространенное явление. В общем, я знаю многих людей с такой вот болезнью. Просто не надо обольщаться. Дело в том, что хронический панкреатит всегда может перейти в острый. Поэтому причиной острого панкреатита может быть и хронический. Это как раз предыдущий мой вопрос был, собственно. Поэтому хронический вовсе не означает, что он не перейдет в острый. То есть у любого человека имеется какая-то грань, какая-то определенная по компенсаторным возможностям. Он не может бесконечно компенсировать. Поэтому, когда видят, ну, всегда это во все времена было у грамотных терапевтов и гастроэнтерологов, в частности, то есть при диагнозе хронический панкреатит, в первую очередь человеку говорили, что вы наладьте, пожалуйста, режим питания. Это никакая не шутка. Потому что все вот эти вот хотелки или нехотелки, то есть, а мне утром завтракать некогда, поэтому я не завтракаю. И определенным образом, особенно у представителей слабого пола, это вот с такой долей гордости. А я, Евгеньевич, не завтракаю. Я говорю, ну и плохо. Нельзя не завтракать. Ну почему? Я же не хочу. Ничего подобного, это не объяснение. Поэтому в обязательном порядке завтрак должен быть в определенное время, в одно и то же. И тоже... Тут не имеет значения, будний это день или выходной. А вот я хочу, вот у меня как наступают выходные, я хочу поспать подольше. Ну, спите. Только позавтракайте, а потом дальше спите. Ну да, при панкреатите очень важно соблюдение вот этого режима питания и по времени, и по количеству. Ну и какие-то ограничения там существуют по самим уже, по составу. Мы уже касались там момента здоровой пищи, а нездоровой. Говорили о том, что все вот эти газировки, все современная выпечка, которая идет, к сожалению, это очень часто... Ну, там огромное количество сахаров, и причем таких каких-то эстрогированных веществ, которые плохо влияют вообще на желудочно-кишечный тракт, и на поджелудочную железу в частности. Поэтому по режиму питания тоже сразу, кроме того, что утром завтрак должен быть в одно и то же время, сразу оговариваюсь, и то, что вот после шести я не ем. Да, неправильно это. Часто слышу. Да, такое. После шести я не ем, завтракаю я в 9, вот получается 15 часов перерыва. Это совсем даже не здорово для ткани поджелудочной железы, совсем это не здорово для желчного пузыря, который тоже нарушает свою ритмику, нормальную жизнедеятельность. И получает человек вот как раз вот там в левой стороне своей огромное количество проблем. Ну, не нужно это никому. Поэтому качество питания, да. Режим питания обязательно, да. Поэтому перерывов больше 12 часов между приемами пищи все-таки лучше не делать. Поэтому если первый прием пищи, допустим, в 8 утра, значит, последний прием в 9 вечера, то я вовсе не говорю, что там надо наедаться на ночь. Но съесть что-то, но чтобы сократиться желчный пузырь, все-таки нужно. Угу. Пускай он ночью будет все-таки опорожненным, а не висеть вот со своим достаточно агрессивным содержимым. Не нужно это. Угу. Ну, вот таким вот образом это то, что касается, то есть, введения, так скажем, в хронический панкреатит. Угу. Ну, а что... Если поджелудочная железа находится в состоянии хронического воспаления, то есть панкреатит – это воспаление, то есть ИТ, так же как гастрит, воспаление, да, миозит, воспаление мышцы, неврит, воспаление нерва там какого-либо. Вот. Поэтому панкреатит – это воспаление. Функция железы при этом, конечно, нарушена. Ой, у меня панкреатит вот переел, вот, значит, я что? Ну, да, вот я приму там крион 25 тысяч единиц действия, это большую дозировку. Ну, вы заместили, производство самой железы на какой-то препарат, то есть дали возможность восстановиться. Угу. Но это не более, чем дали возможность. Работать все равно должна сама железа. И должна она находиться в нормальном, спокойном состоянии, не в состоянии хронического воспаления и хронического вот такого вот. То дали пищу, то не дали пищу. То есть это нельзя. Если она не работает, ну, в силу, еще раз повторяю, ряда там причин, человек не имеет возможности покушать, там где-то он, ну, что-то с ним случилось, то она просто, ну, засыпает, что называется. То есть она не дает на гарофункцию. После того, как она ей дали, она начинает лихорадочно работать, она перенапрягается. Ну и на этом возможен срывы. То есть срывы, это, я повторяю, это острый панкреатит. Я вот после шести никогда не ем, а утром я забываю завтракать. Ну, каждый день ее бьете, так скажем, не кувалдой, а просто вот палкой. Ну, много ударов, оно приведет все равно к плохому. Юрий Ильич, а вот причины за возникновение, скажем, панкреатита, ну, хронической формы, например, они какие могут быть? Ну, там, может быть, это наследственное, может быть, это приобретенное. Питание, в первую очередь. Все-таки я акцентирую на это внимание. Нерегулярное питание – это причина, ну, многих бед. Поэтому в данном случае основная причина – это все-таки несоблюдение режима питания. Причина панкреатитов. Питание с избыточным содержанием углеводов. Все-таки, все, то есть, качество тоже важно. Фастфуды, да? Конечно. Все эти вот псевдожиры, так называемые трансжиры. Это все причина возникновения панкреатита. А вот сторонники здорового образа жизни, например, не знаю, там вегетарианцы, вот они рискуют получить себе панкреатит, или наоборот, они вот в этом смысле защищены от него? То есть там вроде жирного, острого ничего нет. Правда, мяса тоже нет, но это как бы, может быть, к поджелудочной не так относится сильно. Ну, вот не располагаю такими данными, честно говоря. Я знаю, что вегетарианцы, они в принципе нет у них больше продолжительности жизни. Не, ну правильно, потому что белка от животного нет, это-то я как раз тоже понимаю, Евгений. А вот в отношении панкреатитов, честно говоря, не готов сказать на эту тему. Я, извините, что у вас немножко в сторону попытался увести. Нет, вот я почему говорю, потому что... Это как раз я вот сейчас просто напрягаю свою память, вспоминаю, что касается вегетарианства и панкреатита. Ну, на период, так скажем, обострения панкреатита, понятно, что там идет отказ от сладкой пищи, в первую очередь. Молочная идет отказ, в отношении резкого, так скажем, по белкам, что-то я вот не помню, что куриную грудку было. Юрий Евгеньевич рекомендуют, это я точно знаю, конечно, и от нее ничего не бывает, а как говорится, питательная вещь. Тоже рекомендую. Вот насчет яйца, извините, Юрий Евгеньевич, здесь не могу вам сказать, разные видел диеты, кое-где видел, что не рекомендуют как раз, а где-то рекомендуют. Вот тут вот сомневаюсь, честно вам скажу. Там самое главное ведь, чтобы жирного ничего не пару. Было. На пару вообще все можно. И рыбу, и котлеты, и все. Мы еще раз говорим про трансжиры, то есть эти вот пережаренные, особенно в месяц. Там жареное вообще самое такое неприятное. Соусы, подливы, все это вот нельзя. Да. Угу. И сладкое. А, ну сладкое это в первую очередь. То есть конечно, все-таки. Конечно. А сладкое это что? Это все-таки углеводы. Угу. Это чисто вегетарианская пища. Ну, в общем-то, получается, да, иначе где и, энергию-то черпать, собственно говоря. Да, и у людей, у которых все-таки, даже не только у людей, а у народов, где малое потребление белковой пищи. Ну, в силу, допустим, экономических затруднений даже, там чаще встречается сахарный диабет. Ну, это вот как раз следующий пункт нашей программы. Мы сейчас к нему, наверное, будем переходить. Докторский час. Да, я напоминаю, что у нас сегодня программа «Докторский час». В студии я, Олег Тихомиров, и кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Говорим мы о панкреатите. Сложные латинские слова. И вот, собственно, как раз перешли, наверное, к теме вот тех осложнений, которые может дать панкреатит. Ну, сахарный диабет, конечно, это напрашивается первым. Ну, тоже делим его на две большие группы. Это сахарный диабет первого типа и сахарный диабет второго типа. Сахарный диабет первого типа, или он, так скажем, инсулинозависимый, то есть когда человек, к сожалению, вынужден идти на поддерживающую дозу инсулина. Uh-huh. Там уже есть различные формы инсулина, есть простой инсулин, есть сложный, там, продленный, там, лангус, ну, который там, пересчете на хлебные единицы. Ну, это уже подбор занимаются эндокринологи. Все, ну, это достаточно грамотно, достаточно хорошо, но сахарный диабет заболевание, которое требует, ну, очень жесткого контроля. И в первую очередь, конечно, сахарный диабет первого типа, когда очень часто без подобранной дозы инсулина человек может впадать в гипер- или в гипогликемическую кому, там уже с массовой гибелью нервных клеток и с определенными изменениями уже и личностного характера, и эмоционального, и интеллектуального. Uh-huh. Поэтому с этим шутить не нужно. Различается диабет ювенильный или детского возраста и диабет взрослых. Но не всегда причиной диабета там, может служить панкреатит. Некоторые вещи могут быть другие, там определенным образом наследственная патология. То есть не будем этого касаться. Uh-huh. Мы сейчас касаемся того, что, к чему может привести панкреатит. К сахарному диабету, да. Если это сахарный диабет первого типа, то есть там уже определенные подколки, там очень жесткая диета, достаточно жесткая диета. И это все-таки, ну, не является темой нашей передачи. Uh-huh. Это уже больше разговор пациента и доктора. Это уже индивидуально, это уже не надо вот оглашать на, что называется, на всю страну. Понятно. А вот когда сахарный диабет второго типа, когда человек находится на сахароснижающих препаратах, очень часто, к счастью, он может уйти от этого. То есть, ну, есть такое. Но вот сахарный диабет, опять же, по уровню сахара, он смотрится, насколько он тяжелый, там, легкой степени, средней степени, тяжелое течение. Есть компенсация, нет компенсации. На чем компенсация достигнута? Или с помощью только режима питания и продуктов питания, либо все-таки какие-то препараты. Тоже препараты, не, ну, упомянем, так сказать, некоторые, ну, то же самое, там, манинил, там, препараты, глибомед, ну, масса. Ну, препарат метформин, который мне нравится, там, выпускается в виде того же глюкофажа, сиафора, то есть, который идет в нашей стране как сахароснижающий препарат, ну и во всем мире он позиционируется еще как препарат, который борется с метаболическим синдромом. Один, ну, так скажем, стоит на особице среди всех других препаратов, он может, так скажем, улучшать индекс Кетли, ну, то есть весоростовое соотношение, то есть он может снижать массу тела, в отличие от многих других сахароснижающих препаратов. Ну, или принято, скажем, только он, его применение ведет к снижению массы тела. То есть, и чем он хорош? Тем, что он не снижает сахар ниже нормы. То есть он, его можно, так сказать, употреблять людям и с нормальным уровнем сахара. Это вот то, что касается метформина. Мы тоже коснулись вот этого момента. Говорим про сахарный диабет второго типа. Да. То есть, если диагноз поставлен, то есть, еще раз повторяю, как и любой диагноз, это не причина там для горя, для какого-то, так сказать, плохого настроения или еще что-то. То есть, это причина, то есть, это повод для того, чтобы принять решение и желательно убрать эту ситуацию, то есть, нормализовать сахар крови. Как правило, еще раз повторяю, при сахарном диабете второго типа человек, если достаточно жестко начинает соблюдать диету, режим питания, он либо переходит на более легкие сахароснижающие препараты, либо вообще от них отказывается. То есть он нормализует свой сахар. Вполне по силам каждого конкретного человека. Вполне, это по силам абсолютно каждому человеку. То есть, ну, простая вещь. То есть человек, Юрген, сейчас похудел на 20 килограмм, на фоне там диеты, дозированной физической нагрузки и все такое прочее. И вот вы знаете, у меня сахара нормализовались. И вот я теперь уже сахароснижающие препараты, ну, наверное, там не принимаю. Ну и здорово. Ну и хорошо. То есть это вот достаточно часто. Но для этого надо определенная воля. Так же, как и просто заставить себя вовремя кушать. И чтобы это не было вот каким-то таким наказанием. Но просто, чтобы это была внутренняя потребность. Вот пришло время, человек покушал. Именно таким объемом и те продукты, которые ему положены. И получил от этого удовольствие. Не так, что вот он, ну что же, я превращусь в машину, которая там, вот дали заправку, поехал. Психологический вопрос уже, Юрий Евгеньевич, к сожалению. Ну, здесь вот я говорю, что или человек работает с собой, или он не работает. Жить и стараться в течение жизни получить как можно больше удовольствия, но это вовсе не говорит о том, что жизнь будет прекрасной и удивительной. Ну, и уж точно не говорит о том, что она будет длинной. Ну, понятно, просто у каждого свое понимание удовольствия. Часто очень такое удовольствие – это растрачивать себя по-быстрому так. Ну, сжечь, получить большой костер. Ну, да. Если бы это еще было бы в творчестве, ну, еще как-то это можно было понять. А если это вот в получении… Вот я смог выпить литр водки. Ну, насколько это? Это показатель здоровья? Нет. Нет, это не показатели здоровья. Да. Ну, удовольствие бывает короткими, а мучения длинными. Вот в чем, мне кажется, проблема основная. Докторский час. Да, это программа «Докторский час». Мы говорим сегодня с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским о панкреатите, ну и тех осложнениях, которые могут возникнуть в результате этого заболевания. Юрий Евгеньевич, вот еще мы говорили, вернее, намечали такой пункт, как связь атеросклероза и панкреатита. Да. Вот как они могут быть связаны? Вот это, наверное, как бы основная вот в этой передаче, вот основной момент, который я затрагиваю, что, к сожалению, в литературе не часто встречается как раз вот явление атеросклероза. Все знают, что ой, как бы вот холестерин там высокий, еще какие-то моменты. Ну, то вот особенности холестерина, ну, да, вот особенности там работы печени очень часто, которая выдает на гора большое количество холестерина. А как панкреатит связан с атеросклерозом? Mm-hmm. Да вот связан, потому что есть такой замечательный метод исследования, как ультразвуковой, и особенно сосуды, хорошо достаточно видят врачи-узиологи и видят атеросклеротическое поражение сосудов в виде там уплотнения стенки, утолщения ее стенки. И вот уже из практики медицинской, то, что работая с человеком достаточно долгое время, наблюдая отдельно взятого человека, и таких людей достаточно большое количество, смотришь, что сосуды достаточно хорошо зависят от характеристики питания. То есть потребление легко усваиваемых углеводов, сахаров, там, мед, конфеты, ну, вот, картофель, растительный белок, очень часто ведет к утолщению комплекса интимомедия, к утолщению сосудов, то есть, соответственно, к атеросклерозу. Вот. Поэтому говорить о том, что а вот я не ем жирного, и вот у меня должны быть сосуды хорошие. Нет, здесь вот как раз легко усваиваемые углеводы, они могут провоцировать явление атеросклероза, ну, в большей степени, чем жиры и белки. Угу. Очень часто. Поэтому вот опять же к вопросу о вегетарианстве. Это вовсе не говорит о том, что сосуды там будут чистые и хорошие. Uh-huh. Нет. Uh-huh. Легко усваиваемые углеводы и тот же самый виноград, да, сухофрукты. А вот мы белок получаем там от грецких орехов, от миндаля, там еще что-то. Прекрасно действует на увеличение атеросклеротических поражений сосудов. Поэтому при панкреатитах сосудистая система страдает. Страдает достаточно сильно. То есть нужно обратить внимание, если вы страдаете панкреатитом, скажем, а это ощущается, то есть тут там периодически, да, какие-то проблемы, да, изжог, да, колики, вот, то нужно обязательно обратить внимание и на состояние своих сосудов. Обязательно. Обязательно. На самом деле обязательно. Еще раз повторяю, потому что такой простой показатель, как комплекс интимомедия, он привязан достаточно четко к возрасту. То есть, чем тоньше комплекс интимомедия, тем меньше биологический возраст человека. То есть, это то, что ну, не оспаривается, как и любые показатели патологоанатомов, гистологов, по сути. Поэтому, чем тоньше комплекс интимомедия, тем лучше состояние стенки сосуда, ну, как правило, и, соответственно, лучше кровоснабжение, лучше работа любых тканей, в том числе и органов, и систем. То есть биологический возраст человека может достаточно долго оставаться молодым, зрелым, то есть не подвергаться обратному развитию. Юрий Евгеньевич, простите, я вас прерву сейчас буквально на полминуты. Почему? четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. «Общее дело». Докторский час. Это программа «Докторский час» на радио ВК. В студии я, Олег Тихомиров, и кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Вот мы перед перерывом заговорили о связи панкреатита и атеросклероза. И мне вот показалось, Юрий Евгеньевич, что это такое явление, которое, в общем, недостаточно хорошо, может быть, где-то описано. Оно вот из вашего практического опыта происходит. Ну, это действительно так оно и есть. Потому что атеросклероз, занимаются им в основном кардиологи, занимаются сосудистые хирурги, занимаются геронтологи, в конце-то концов. Но гастроэнтерологи, ведение которых находится различные формы панкреатитов, и, так скажем, хирурги полостные, брюшной полости, они этим занимаются практически мало. Может быть, в силу того, что, еще раз повторяю, то есть вот атеросклероз отдан на откуп определенному такому, так скажем, страшилке, как холестерин, липидный спектр там, и так далее. То есть не только. Вот я отвечаю за свои слова, что панкреатит, нарушение углеводного обмена, он прекрасно, к сожалению, ведет к атеросклерозу, к поражению тканей. Юрий Ильич, надо ведь, видимо, какую-то научную работу писать по этому поводу. Нет, ну это же очень важно. Я не говорю, что там, скажем, нужно все бросить, но как-то, вот мне кажется, это нужно развивать тему. Ну, тема, на самом деле, очень интересная, перспективная, потому что сталкиваешься с этим постоянно. И когда говорятся, в общем-то, обычные вещи, они, еще раз повторяю, это не становятся менее важными, там, менее эффективными, что про режим питания. Ну, старое выражение, вот, наверное, помните «Формула любви», фильм, да, когда доктор в исполнении Леонида Броневого говорит, да, что да, ножом и вилкой роем себе могилу. Но дело в том, что как раз никто не будет спорить, что основная причина смертности – это сердечно-сосудистые заболевания. А к ним приводят явления атеросклероза, то есть вот то, что как бы известная вещь. А нож и вилка как раз очень часто приводят к увеличению вот этих вот атеросклеротически пораженных сосудов. Потому что я говорю, что легко усваиваемые углеводы, это видно на примере отдельного человека, а так как наблюдение такое, оно очень многократное, там тысячекратное. Когда видишь, что человек вот присел на углеводы, особенно во время, допустим, поста, я хорошо отношусь к посту, ну, как воцерковленный человек, конечно, хорошо. То есть это подвиг в определенной степени, там и физический, и нравственный. Но я вижу на фоне поста, когда человек уходит, отказывается от мясной пищи, там, от жирной пищи, резкое ухудшение состояния его сосудистой системы. Да, очень часто наблюдаю. Причем это данные не одного узиолога, то есть это я не говорю, что не призываю к тому, что там отказаться от поста, нет, не призываю, но также еще обращаю внимание на то, что везде говорится о том, что в случае болезни, в случае путешествия пост снимается с человека, да? То есть это тоже, если организм не может справиться с ситуацией. На работе церкви, да? То есть не надо нагружать организм тем, что он часто не может вынести. Если у него и так есть нагрузка там, в плане там, путешествий, там, каких-то тягот определенных, то не та вещь, чтобы отбирать продукты, которые несут самые энергетически емкие вещества. Юрий Евгеньевич, ну вот если подводить итог определенный к тому, что мы сегодня говорили, то, мне кажется, нужно рекомендовать нашим слушателям обязательно комплексное обследование. То конечно. Есть, то есть вот не только там обследовали печень и все, и вот ее и лечим. Ну, лучше знать свой организм не по точкам, а общую картину иметь для того, чтобы принимать правильные решения. Вы же, когда собираетесь, ну, так будем даже, конечную цель из одного пункта в другой, вот, ну, к примеру, скажем, поехали из Красноярска в Белокуриху, 1300 километров. Вы же не изучаете дорогу только в Кемерово. Ну, там легко заблудиться, давайте вот Кемерово я изучу, а все остальное и не надо. То есть вы стараетесь общую картину в целом видеть. То есть как, примерно, когда я буду там проходить там, по точкам, по световому дню. То есть, ну вот, насколько вы владеете общей ситуацией, настолько будет хорошо в частности. То же самое касается всегда организма. Если вы владеете общей картиной, представляете ее себе, то ну, не споткнетесь на том, на каких-то, казалось бы, ну, таких вот очевидных вещах. Ой, вот вы знаете, меня только живот беспокоит. Если он беспокоил, беспокоил меня живот. Юрий Евгеньевич, а вот а что-то нога отказала, не ходит. А что такое? Да вот. Ну, а вы знаете, вот там сахарный диабет, вот, а вот стопа повисла. Вот, ну, есть такое еще при поражениях там нервной системы. То есть это как проявление сахарного диабета. Ну, ладно, это уже... Ну и, наверное, еще вот 10 раз можно повторить, и 20, и 30. Это относительно питания. То есть это основа, мне кажется, здоровья. Да, конечно. Еще раз говорю, режим питания. Режим питания. То есть не надо, чтобы были пропуски по вот, завтрак, обед, ужин. И, как правило, еще на ночь. Если вы не завтракаете в 5 утра, то все-таки после 6 вечера надо покушать. Вот, золотые слова ваши, Юрий Евгеньевич, для очень многих людей, которые боятся, вот есть хотят, я многих видел, собственно говоря, таких особенно девушек, конечно, есть они хотят и боятся. Вот, говорит, вот мы полнеем, там вот ночью, мы особенно ночью распухаем просто, да. Вот. Ну что же, вот мы, собственно, поговорили о такой достаточно важной теме, о таком распространенном заболевании, на которое следует очень внимательно, так сказать, обращать внимание, о панкреатите, о том, что с ним связано. И это был кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Спасибо вам большое, Юрий Евгеньевич. Всего доброго. Докторский час.